скутер молнией унесся на середину реки. «Вот рассекает», — сказал Леон. «А ты в нее влюбился, точно?» Я хотел было обидеться, но передумал, только сказал: «Дурак. Она ведь жизнью рискует, чтобы нас сюда доставить, потому что думает, будто мы фаги». «В каком-то смысле так и есть», — задумчиво сказал Леон. «Пусть не настоящий, но все-таки. Ладно, не обижайся». Я не обижался. Я думал, не помолиться ли, чтобы с Наташей все было хорошо, а потом вспомнил, как молился, чтобы родители не ушли, и не стал. В кабине грузовика вкусно пахло свежим хлебом. На самом деле грузовик вез штабеля досок, а хлеб лежал у водителя в кабине на длинном, будто лавка, сиденье. Два здоровенных каравая с крепкой румяной корочкой и нежным мякишем. «Рубайте, рубайте, хлопцы!» — добродушно проговорил водитель. «Разве в городе умеют хлеб печь? 100 лет назад составили программу и кормят народ, а хлебушек он душу любит». Машину мы поймали без всяких проблем. Первый же грузовик, здоровенный, почти как фаговский космический катер, остановился возле нас, голосующих на обочине. Выглянул водитель, черноволосый, смуглый, улыбчивый, и махнул нам рукой: «Забирайтесь». «Дядька Дима, а разве нельзя хлеб в домашней микроволновой печке готовить?» — спросил Леон. Он как-то здорово поймал диалект, на котором говорил водитель. «Что ты, хлопчик?» — водитель засмеялся. «Хлеб? Его только в печке родят. Да чтобы замесить руками, чтобы протопить дровами. А мы — микроволны, ультразвук, электроны, позитроны. Молочка, молочка, скушайте». Леон с готовностью взял очень подозрительную на вид пластиковую бутылку из-под лимонада. В бутылке было молоко. «Настоящее», — с удовольствием сказал водитель. «Не парное, ясное дело, с ледника. А синтетического я как выпью, пусть даже оно самое дорогое и качественное, живот сводит, днище пробивает». И он снова захохотал. Я глотнул молока, на всякий случай отерев рукавом горлышко, не потому что Леон обрезговал. Сама бутылка была на вид грязной. Молоко оказалось вкусным, удивительно вкусным, густым и каким-то словно забытым, но вспоминавшимся в снах. «Во!» — провозгласил водитель. «Почуяли разницу? Это не из нефти и опилок, это коровка делала. Я перепуганно сглотнул, но, странное дело, противно мне не стало. И вообще было здорово. Зря мы так боялись. Люди на Новом Кувейте оказались вполне нормальные, ничуть не хуже, чем на Авалоне. Или водителя не смогли зомбировать. Я искоса посмотрел ему на висок. Нейрошунт был новее, чем у меня. Ямамата профиль с радиовходом». «Ничего не понимаю. В городе я уж вас на окраине высажу», — будто извиняясь, — сказал водитель. «Мне по центральным улицам на этом бегемоте разъезжать запрещено. На завод и в гараж». «Да мы еще и за городом вылезем», — сказал Леон. «Возле мотеля, недалеко от космопорта, там мой папа работает. А молоко очень вкусное, спасибо». Водитель кивнул и неожиданно настоятельно произнес: «Спасибо не мне, говори, хлопчик». «Спасибо, владетельнице», — ответил Леон в раз изменившимся голосом. «Ну и вам спасибо, дядька». «Эх, довели империю до ручки», — вздохнул водитель. «Синтетику кушаем. Гордость потеряли, любовь забыли. Если бы не иней...» Он ничуть не изменился при этих словах. Остался все тем же добрым, хорошим человеком, который с удовольствием подвез голосующих мальчишек, да еще и накормил их вкуснейшим хлебом и молоком. Но у меня в ушах будто звоночек тревожно зазвенел, и у Леона взгляд стал собранным и беспокойным. «А как думаете, дядько, империя с нами воевать будет?» — спросил Леон. У водителя на скулах заиграли желваки. «Все к тому идет». «Да вы себе этим голову не забивайте, хлопчики, вам учиться надо». «Мы учимся», — с готовностью ответил Леон. «Но мы ведь тоже за владетельницу боимся. Если надо, воевать пойдем». Одной рукой придерживая руль, водитель другой потрепал Леона по загривку. «Эх, хлопчики», — с тоской сказал он. «И что же императору не имется? Почему он нам жить мешает? Слышали, небось, про обстрел?» «Это когда...» «Самумом стреляли?» — наугад спросил я, вспомнив рассказ Семецкого. Водитель кивнул. «Самумом. Надо ж, каждый ребятенок знает. У меня дочка в той школе училась. У Лена глаза стали будто старый нейрошунт, круглый и здоровенный. Я тоже оцепенел. Неужели лютики стреляли так умело, что взорвали школу с детьми? Теперь дома учится. Тем временем продолжал водитель. Спасибо владетельнице, что обстрел ночью случился.